И такая тут самокритика пошла, что я потихоньку за шапку, да и вон из хаты. Разве с бабой сладишь, особенно когда она права? Больно уж им прав много дали. А хорошо это она про весну. В декабре белым снежком начинается, — улыбнулся Дмитро. Так я сразу и подумал, задержи этот снежок, и он тебе летом медовой гречихой зацветет. Знаешь, как гречиха цветет? Нежно, как солнце всходит. Вот так и кипит в розовой пене, и пчелы над ней звоном звенят. Об чем же тебе еще думать? Ты гречиху и во сне видишь. А вот насчет травы, догадка твоя, все отдай и мало. Вот только удивляюсь, как тебя шефчик не опередил. Он редко что прозевает. Варион насмешливо покосился на друга. Дмитро сразу нахмурился, а Варион развеселился еще больше. Так говоришь, звоном звенит гречишное поле. А ты слыхал, что жена Прокопа Денисенко по всему селу раззвонила? Рехнулся, говорит, свит, заставляет большие зерна из сусек выбирать, будто из мелкой гречихи не те же блины, что из крупной. Видно, выслужиться хочет перед начальством. Вот и гробит задаром наши трудодни. Тоже, говорит, агроном нашелся. Только портфеля не хватает. Я ей кулацкому пищику покажу портфель. Завтра же из бригады вон. Еще больше разозлился Дмитро. Я ей выслужусь, дури ленивой. Такие, как она со своим Прокопом, только и меряет все блинами да помпушками, брюхом своим ненасытным. На работу раз в год выходит, а если надо лишний раз спину согнуть, глазки так и забегают. Как же, небось, огород себе захватили, что твое поле. Муженек все норовит на такую должность пролезть, чтобы ловчее было тянуть колхозное добро. Доберусь я еще до него, выволоку на свет Божий Крамовского крестника. Есть о чем говорить, махнул рукой Варион. Ленивая баба не весь что сболтнула, а ты уже и на стенку полез. Ей до сей поры снится земля ее отца да свекра. Ты же сам видишь, какие у них зенки, глядеть противно. Одна злоба в них, жадность да пустота. Я читал где-то, что глаза — зеркало души человека. И верно. Вот присматриваюсь к землякам, как быстро меняются люди. Был, скажем, незаметный труженик, а ныне и в походке, и в глазах уверенность, сила, мысль чувствуется. Что ни говори, человек в люди, в мир выходит. Правда, Варион, я и не думал, что ты так приглядываешься ко всему, с удивлением проговорил Дмитро. Жаль, ты, значит, даже к другу своему не пригляделся. Варион притворно вздохнул и покачал головой. Насчет травы следовало бы и вчанским, и любарским колхозникам передать. Пусть косят на подстилку. Может, заскочим к ним? Предложил Дмитро, собираясь домой. Можно. Только надо ли им это? У них есть и сено, и хлеб. Это в других селах трудодень легкий, как полова. И почему это так? Варион нахмурился. Прикинуть, вроде и земля хорошая, и люди стараются. Потому что хозяйствуем, словно не для людей, а для бумажки, для планов там разных. Глаза у Дмитра стали злее. Это подумать только, чтобы кромовые и разные там уполномоченные, из тех, что ржи от проса не отличат, учили нас за землей ходить. Разве они пустобрехи в землю сердце вкладывают? В бумажку, в сводку, да в телефон они его вкладывают. И бесперечь гласят с трибуны о счастливой жизни. А эту счастливую жизнь только в отдельных колхозах делегациям показывают. Притом этим колхозам все помогают и берут с них меньше, чем с простых. А мне бы не показного, настоящего счастья. Ну, нам еще обижаться нечего. У нас люди без хлеба не сидят. Так по другим селам сидят. Разве это не преступление, чтобы земля кормила всех, только не тех, кто за ней ходит? Еще сильна где-то великая неправда про нашего хлебороба. И где корни ее, невесть? Ну, поехали. Он пригнулся и наметом помчал в село. Варивон догнал его и беспокойно заговорил. Ты только не очень раздумывай над этим. Как люди говорят, молчи, коли глуха, меньше греха. Из молчания, правда, не вырастет. Это верно. Раз вокруг страх, правда, не вырастет. Но все равно молчи, пока тут крутятся не хозяева, а исполнители. Сгинуть бы им до первых петухов. Варивон грустно улыбнулся. Петухов они съедят, а вот сгинут ли? Ну, это уж ты слишком, Дмитро засмеялся. Петухи будут петь нам. В сумерки, наскоро поужинав, Варивон мигом переоделся и заявил Василине. К горицвитам зайдешь одна? Придете вместе на спектакль, а я слетаю к своим ребятам. Дело важное есть. Торопливо шагая по улице, он увидел впереди невысокого, стройного Леонида Сергеенко, сына Поликарпа. Леонид был в колхозе лучшим ездовым и незаменимым участником всех клубных постановок. Бригадир догнал парня. «Товарищ Отелло, вы к своей Дездемоне на третьей скорости спешите?» «Привет, Варивон Иванович! Назвал бы вас Бульбой, да боюсь, рассердитесь!» — живо откликнулся Леонид, тряхнув пушистыми русыми вихрами. «Рассержусь обязательно, и самых плохих коней тебе всучу!» «На тебя, товарищ Отелло, большая возлагается задача!» — начал Варивон, понизив голос. «Сегодня я был на буге. Задумал рыбы половить. Много поймали?» Пуда два, да еще, пожалуй, с небольшим походом. Не моргнув глазом, немилосердно преувеличил бригадир. Леонид засмеялся. Чего зубы скалишь, не веришь? Да нет, верю, только сомневаюсь. Это недостаток воспитания. И вот, значит, на лугу пришла мне в голову идея. Скосить на подстилку прошлогоднюю траву, а то она там только новый укос испортит. Завтра хоть кровь из носа. Наша бригада на заре должна быть на лугу, возле протока, чтобы никто, значит, нас не опередил, чтобы мы были инициаторами. А то я уже, каюсь, кое-кому похвастался. Досадно будет, ежели некоторые ловкачи, скажем, горицвит, перехватят нашу инициативу. Нашу инициативу перехватят. Да никогда этого не будет. В небольших светлых глазах Леонида вспыхнули искорки упрямства. Да я сейчас так своих комсомольцев настрою, что к утру у нас уже и копенки, как из пушки, станут. Никому не дадим себя обскакать. А здорово вы это придумали, Варивон Иванович. Теперь мы, как в песне поется, постелим коням сено по колено. Побегу. «Беги, Леня. Только, значит, самым надежным объяви. Языкастым ни слова. И гляди, за любовь свою не зацепись». «За какую еще любовь?» — нетерпеливо отмахнулся Леонид. «Нет у меня. Может, и нет», — не стал спорить бригадир. «Только я как с реки шел, Надейку Кушнир видал. Со станции ехала». «Надейка?» — вскрикнул парень. «Кто ж еще?» Так стало хороша, что хоть портрет пиши. Что ж ты затревожился? И он, улыбаясь, прибавил. А то давай вместе обойдем бригаду. Ой, что вы, Варивон Иванович, я сам. А вы правду сказали? Насчет того, чтобы вместе идти? Спросил Варивон, сделав вид, что не понял. Да нет, правда, что Надея приехала? Правда. Верно, ждет уже не дождется. Беги, Леня. Под ногами Леонида заскрипел переливчатый промерзший снег. «Таким и я был когда-то», — подумал Варион, любуясь статным парнем.